Глава 28. Лео. Виана кутал оранжевый туман, глаза Мирены поменяли цвет и превратились в два осколка, пульсирующих изнутри красным. Волосы вспыхнули ярким пламенем, жар от которого устремился к нам, но не причинил вреда. «Жаль, нельзя здесь остаться», — вздохнула рядом со мной Вита и взяла меня за руку. «Оглянись вокруг, зачем тебе?» Девушка улыбнулась одними уголками губ и нахмурилась. Я тоже заметил изменения. Огонь Виан стал другим, к оранжевому добавились другие цвета. Кожа женщины покрылась черными ручейками, не предвещавшими ничего хорошего. Стихийница заволновалась и дернулась к своей бабушке, но я удержал ее. «Нельзя! Ты разве не видишь?» За нашей спиной затрещал воздух. Я различил сквозь открывшийся проход очертания зеленых деревьев, заметил движение высокой травы и трепет листвы, ощутил дуновение настоящего ветра. «Ступайте!» — громогласно разнеслось по округе. Виан расставил руки, пламя окутало ее, будто поглотило. Остались лишь смутно различимые очертания, наводящие на мысль, что она сейчас жертвовала собой. «Я долго не удержу!» Вита бросилась к Мирене, пальцы погрузились в огненное облако. Я вовремя схватил ее за запястье и потащил за собой, понимая, что времени у нас попросту нет. Два шага назад, и мир вокруг изменился. Мы упали на зеленую траву. Нас окутало запахами, звуками. По коже тут же скользнул теплый ветерок. «Дом!» «Виан!» — крикнула стихийница и попыталась вернуться. Мирена растворялась в пламени. Она говорила, что проход открыть очень сложно и придется приложить немало усилий, однако не предупредила, насколько это опасно, и что для этого необходима не только магия. Через дыру один за другим вылетали бесплотные духи. Они попадали в наш мир и растворялись в солнечных лучах. «Виан!» — все же вырвалась из моих рук Вита и тоже исчезла, оставив меня на незнакомой поляне одного. «Защити мою девочку!» Донеслось гулко из темноты открытого прохода. «Начерти свое имя на камне, займи мое место, возьми ее с собой, защити!» Огненный взрыв и разрыв между мирами захлопнулся. Звуки резанули по ушам, я будто оказался во враждебном месте и не сразу понял, в чем причина. Солнце стало ярче и нещадно палило, ветер нападал, словно пытался оторвать часть моей плоти, а окружение начало давить со всех сторон, намереваясь превратить меня в крохотный комок и стереть с лица земли. Я прикрылся рукой и от неверия снова упал на траву. Прозрачная. Пальцы затряслись, я начал осматривать себя с ног до головы, не желая верить в происходящее. Все изменилось. Ощущение, восприятие мира и сам я. Моя кожа постепенно покрывалась тонкой корочкой. Она будто обрастала защитным слоем, оберегающим от внешнего воздействия. Я зазирался. Ничего не отыскав на поляне, среди густого леса поднялся на ноги и обратился к магии. Вот только пришло разочарование. Все потоки оказались для меня закрыты, и сколько бы я ни пытался вызвать у себя эмоции, которые ранее помогали создавать зверей, все было бесполезно. «Нет», — замотал я головой и побрел вперед. Не представлял, куда нужно идти, однако двигался. Хотел быстрее оказаться рядом с Витой, чувствовал ее, нуждался в ней и по-прежнему не знал, что же со мной случилось. Если включить логику, то вывод напрашивался не самый приятный. Я не желал принимать его, не хотел вообще думать, что такое возможно, ведь... «Нет», — отрезал я и зашагал быстрее. Где-то неподалеку находилась моя Вита. Она не сказала, что простила, однако явно дала понять, что готова к примирению. Тот поцелуй сказал больше, чем тысяча слов. Не врала, все-таки любила меня. Воодушевившись, я ускорился и вскоре вышел возле каменной арки. Руны больше не мерцали, они потухли и почернели. Все свидетельствовало, что этот дист больше не пригоден для жизни. «Это мой первый инволд», — озвучил я мысли вслух и протянул руку вперед. Ничего не должно было произойти, обычно я проходил сквозь арочный проход, как если бы за ним не начиналась магически созданная территория. Однако сейчас ощутил изменения в пространстве собственной кожей и, казалось, мог нащупать ее. Пальцы наткнулись на нечто упругое, я провел по нему ладонью и схватил это, разорвал двумя руками. «Не может быть! — сказал, отступив назад. «Я не... нет!» Живот свело спазмом, голова едва не пошла кругом от подтверждения моей догадки. Однако я не хотел ее принимать, ведь подобное невозможно. Человеку никак не стать Татрисом, это нереально. Отмахнувшись от не самых приятных умозаключений, я прошел сквозь разрыв в пространстве и оказался в Дистивиан. Деревья покачнулись от дунувшего сюда ветра. По плоским камешкам полетела желтая листва, которая впервые появилась в первом Инволде за все время моего существования здесь. Природа словно умирала. Видимо, Мирена подпитывала все вокруг и оживляла. То же самое подтверждала и пожухлая трава. Чуть дальше начиналась почерневшая местность, которая осталась после разрушительного огня Виты. Это место ощущалось иначе. Теперь я видел его насквозь, будь то земля, листва, даже обугленное растение. Все мерцало изнутри, словно было не настоящим и создалось магическим путем, а держалось на чем-то невидимом людскому глазу. «Невероятно!» — произнес я и окинул взглядом всю открывшуюся мне территорию. Каждый кустик, камешек, деревце, даже крошечная, почти незаметная деталь были наполнены изнутри незнакомой энергией. Она, крупица за крупицей, покидала предметы, которые будто испускали последний вздох и медленно умирали. «Лео!» — прошуршало тише шелеста листвы. Я побежал на зов, устремился к домику Виан, точно зная, что моя Вита сейчас там. Она встретила меня на пороге и бросилась ко мне в объятия, улыбалась, смеялась, отвечала на поцелуи. «Ты изменился», — сказала, едва смогла перевести дыхание. «Твой взгляд, кожа, запах теперь другие». «Не поверишь», — покачал я головой. «Поверю», — с сожалением произнесла она. «Неужели твоя человеческая часть умерла в том мире? Я вложила много сил, но не спасла ее, прости». «Ничего», — поправил я рыжие волосы. «Ты рядом, а большего мне не надо». «Но, Лео...» «Все нормально». «Лео, ты станешь таким же, как они, ты...» — заволновалась Вита, поглаживая большим пальцем мою щеку. «Они переманят тебя к себе. Виан говорила, что им не нужна еда, вода и даже воздух, но есть потребность в магии. Ты ведь понимаешь, что это значит? Ох, Виан...» Она дернулась в сторону, но я удержал ее. Девушка начала возмущаться, поскольку хотела вернуться к открытому разрыву между мирами. И вдруг подавилась собственными словами. Я проследил за ее взглядом. Неподалеку стоял Поин и наблюдал за нами. Он словно не верил своим глазам, застыл каменным изваянием и не смел двинуться. «Это все ты!» — разозлилась стихийница и едва не бросилась к нему, если бы я плотнее не сжал кольцо своих рук. «Ты во всем виноват!» «Как ты выбралась?» Губы Татриса превратились в изломанную линию. Пространство вокруг пошло рябью, воздух стал тяжелее и будто колючим. Вита прижала ладонь к груди и начала задыхаться, с мольбой глядя на меня. «Почему ты здесь?» — заорал мужчина. «Как Ви удалось?» Я завел Виту себе за спину, пытаясь защитить. Однако Поин взмахнул рукой и меня отбросило в сторону. От столкновения с поломанной плиткой спину обожгло, но боль тут же отступила. Я приподнялся, попытался встать, но меня невидимой силой прижало к земле. Стихийница рухнула на колени. Татрис приблизился к ней и поднял ее лицо за подбородок. Я заметил, как вздрогнула девушка, как расширились ее зрачки, как зловеще улыбнулся мужчина. То же самое было при первой проверке новенькой. Тогда она едва не потеряла сознание. Сейчас же попыталась отшатнуться. Не добившись успеха, схватила Пойна за запястье и закрыла глаза. Во все стороны от Вита рванули оранжевые всполохи. Она атаковала Татриса, но тот криво усмехнулся и впитал в себя магию. Я вскочил на ноги и побежал к ним, но едва осталось несколько шагов, как меня вновь откинуло назад. Снова и снова я пробовал приблизиться к своей девушке, двигался из последних сил, старался, стискивал зубы и поднимался. Ощущал бессилие, однако не обращал на него внимания. Шел... Падал, поднимался, полз. Вита пошатнулась, ресницы ее затрепетали. Видимо, Поин вытягивал из нее не только магию. Наверное, забирал и саму жизнь. Поскольку лицо стихийницы побледнело, губы обескровливались, а грудь больше не вздымалась от прерывистого дыхания. К Татрису подошел Хейс. Он мазнул по мне взглядом и передал своему другу нож. тот, из-за которого я недавно потерял Виту. И если ничего не предпринять, то все наши старания окажутся напрасными. Тогда получится, что я зря прыгнул в белый туман, а Виан пожертвовала собой ради нашего возвращения. «Нет!» — крикнул я и рванул к ним. Хаис взмахнул рукой, и мое тело застыло в воздухе. Меня будто пронзило тысячами игл. Не пошевелиться, не сказать хоть слова, не помешать им. «Вита!» — прохрипел я. «Как она смогла выбраться?» — рассерженно спросил Поин, обратившись к своему напарнику. «Вита!» — повторно выдавил я, не веря, что все закончится так просто. Чувствовал себя непригодной ни на что тряпкой, не способной даже защитить собственную девушку. Сколько бы ни взывал к магии, ни тянулся к знакомым потокам, ни старался хотя бы нащупать прослойку Диста и хоть как-то воздействовать на нее, сейчас был полностью обессилен. Но подобное невозможно, всегда есть выход, где же он? «Вероятно, к ним как-то попали камни», — ответил тому Хаис. «Говорил же, что не надо было оставлять тот проход открытым», — недовольно произнес Поин и занес нож для удара. «Придумали бы другой способ связи». Лезвие блеснуло фиолетовым. Мужчина опустил оружие, но не смог причинить девушке вред. Острие уперлось в желтую защиту, которой Вита окутала себя. Казалось, она сделала это неосознанно. Стихийница стояла на коленях, запрокинув голову из-за держащего ее за подбородок Тетриса, и не шевелилась. Руки безвольно свисали вдоль туловища, не было видно никаких признаков жизни. «Не пробьешь», — подметил Хейс. «Огонь Ви всегда был сильным, а тут близкий потомок. Зато он сможет». Главный Тетрис повернулся ко мне и оценивающе скользнул по моему телу взглядом, прищурился, прокрутил в пальцах нож и передал его своему приятелю. «Уверен, что сможет?» — спросил он, изучающе глядя на меня. «Не чувствую в нем магии». «А ты прикоснись!» — процедил я. «Покажу ее в полной мере. Хейс, скрути парнишку, по собственной воле он сотрудничать не станет». Потеряв ко мне интерес, Поин повернулся к Вите и повел носом. Девушка затряслась. Казалось, Тетрис начал вытягивать из нее последние крохи жизни, обещая не превратить в пустышку, а уже убить.